Рэмбо прошел вслед за Мусой за занавеску. Комнатка была небольшая, затхлая. Сквозь щели в грязных, осыпающихся стенах в нее проникали снаружи песчинки, отчетливо видимые в лучах солнечного света. Муса не предложил Рэмбо поесть, вместо этого открыл какую-то корзину. Брик сказал, тебе это потребуется. Рэмбо заглянул в корзину. Пластиковые взрывчатки, детонаторы, проволока, запалы, батареи. Надеюсь, ты потешишь себя и сделаешь много громкий взрыв, сказал Муса. Брикс говорил тебе, что еще мне нужно? Муса указал пальцем на другую корзину. Винтовки и это. Он дал Рэмбо длинную холщовую сумку. Рэмбо открыл ее и увидел автоматическую винтовку, к стволу которой был прикреплен гранатомет. В карманах сумки обнаружил запасной магазин, три коробки патронов, коробку 40-миллиметровых гранат для гранатомета, которые отдаленно напоминали формой пулеметной гильзы большого калибра. Осматривая донышко винтовочного патрона, он с удовлетворением отметил, что его калибр не 5,56 мм, этот тип винтовки М-16 на вооружении НАТО, а 7,62 АК-47, находящийся на вооружении Советской Армии. Отлично. Брикс последовал его указаниям и прислал специально модифицированную М-203. Там, куда держит путь Рэмбо, вряд ли возможно раздобыть что-либо из боеприпасов НАТО, зато наверняка навалом советских боеприпасов, которыми он сможет пополнить свое снаряжение. У этой модифицированной винтовки есть еще одно преимущество. Она стреляет как АК-47, а не как М-16, и это весьма важно в бою. Не исключается, что советские подумают, будто стрелял свой, и не сразу догадаются открыть ответный огонь. Он снова засунул оружие и боеприпасы в сумку. «Я готов». «Рано». Рэмбо нахмурился. «Брикс передал для тебя еще кое-что». «Что?» «Не понимаю». «Я больше ничего не просил». «Я тоже не понимаю». «Брикс сказал, он посылает тебе что-то новое и одновременно старое. Он сказал, ты знаешь... Что это такое? Муса вручил ему еще две сумки. Рэмбо еще сильнее нахмурился. Сумки оказались меньше той, в которой лежала М-203. Прикинул, что каждая длиной в 2 фута. Недоумевая, отогнул края. Увидел, что внутри, и ухмыльнулся. Из первой сумки он вытащил рукояти 2 крыла разобранного лука. На первый взгляд ему показалось, что это лук той самой модели, которой он пользовался год назад, когда вернулся во Вьетнам, чтобы освободить американских военнопленных. Лук был черного цвета, его рукоять сделана из магния, крылья из обогащенного углеродом стекловолокна. К прорезям на концах крыльев крепились подвижные колесики-барабаны. Эти колесики сообщались между собой тросом, который свободно ходил между крыльями, отчего создавалось впечатление, что у лука 3 тетивы, хотя для запуска стрелы использовалась 1. Система вращающихся колесиков, соединенных между собой тросом, служила 2 целям. Во-первых, стоило лучнику оттянуть назад стрелу, и колесики вращались, уменьшая усилие. Вместо усилия в 100 фунтов ему требовалось приложить всего в 50. И во-вторых, когда лучник отпускал стрелу, колесики возвращались в исходную позицию, не просто удваивая тем самым скорость полета стрелы, но еще и подталкивали ее, уменьшая сопротивление воздуха. В результате лучник тратил минимум усилий, а стрела летела с максимальной точностью и скоростью. Поскольку лук был сконструирован таким образом, что при минимальном усилии достигался максимальный результат, его назвали комбинированным. В разобранном виде спокойно умещался в сумку длиной в 2 фута. Закрепить крылья на рукояти не составляло никакого труда. Хитроумное, бесшумное, смертоносное оружие. Рассматривая его, Рэмбо понял, что ошибся, приняв поначалу за ту же самую модель, какую использовал год назад в Наме.